464. Никакая утрата не сравнима со счастьем близости учителя. Аккумулирование психической энергии производится сознательно и постоянно. Это самое нужнейшее для человека. Можно или расточать ее, или накапливать. Каждое действие, чувство и мысль будут или способствовать ее собиранию, или же расходовать. Например, один и тот же труд, но выполненный с радостью или отвращением, будет в первом случае нагнетать энергию огня, во втором — тушить. Все зависит от установки сознания. Так все явления жизни можно обратить на пользу и заставить служить себе в смысле собирания психической энергии. Из всего можно извлечь эту силу. Итак, целью единой, целью всей жизни — можно поставить задачу сокровище огненное приумножить. Сегодня ночной опыт с полетами во сне показал, что огненная энергия накопилась и легко было подниматься ввысь. Также и тупость двуногих выявилась в том, что интереснейший опыт встретил с их стороны тупой равнодушие. Это в тонком мире, но и на земле отношение точно такое же. Способность летать зависит от наличия огня. Без него не полететь и даже от земли не подняться. Вот почему многие в мире надземном не владеют свободой движения, уже не говоря о полетах. Накапливаемая энергия нужна для всех миров. Не о жизненной силе говорится, но об огненном сокровище камня, который с вами всегда и везде, во всех телах и мирах, ибо сосредоточено в теле света, и низшие проводники лишь озаряет, не являясь их частью. Контроль над собою, сдержанность и самообладание постоянное и настороженное много содействуют собиранию драгоценной силы. Качества хороши, но управляемой волей. Ни к чему плотина, если сдерживать нечего. Также бесполезен и аккумулятор разряженный, или котел паровой, в котором давление пара нельзя поднять вследствие того, что задерживающие силу пара крана открыты. Только замкнувшись в себе, можно накапливать огненную энергию с тем, чтобы тратить ее осторожно, осмотрительно и с расчетом. Но прежде надо накопить. На многие годы удаляются йоги в уединении, чтобы ничто не препятствовало им собрать нужный запас психической энергии. Но жизнь требует иного. Надо суметь огонь накопить, стоя в самой середине жизни. Самым быстрейшим способом будет полное изъятие действий, чувств и мыслей рефлекторного характера и замена их волевыми, то есть волею утвержденными. Это сразу наложит затвор на бесконтрольную утечку огненной силы. Не может в микрокосме человеческом происходить явление рефлекторного и самовольного порядка, когда они не управляются волею. Это недопустимо и вредно необычайно. Трудно бороться с пороками, но пусть они текут по каналам, определенным волею, но не сами по себе. Например, отдает себе точный приказ, что отныне всякое раздражение в окружающих будет вызывать не ответное раздражение, как это бывает обычно, а наоборот, прилив спокойствия и рост сдержанной силы. Этот рефлекс, волею утвержденный, уже не будет разрушительным, так не является лунным наследием бессознательным, но волею санкционированным. Великому пересмотру подлежит все, что находится внутри, вся область рефлексов на окружающем. Каждое рефлекторное явление может послужить поводом для установления над ним волевого контроля. И когда хочется печаловаться при потере чего-то, лучше радоваться освобождению от власти потерянной вещи над сознанием. Пусть многое не даст сразу явных результатов. В тонком мире следствия эти будут иметь огромное значение, ибо там каждая мысль становится реальностью для сознания и заменяет собою очевидность земную. Над всеми ощущениями стремитесь утвердить свою власть и над всеми чувствами, и помните, что основа психической мощи — равновесие.